«Ага, голубчик, дошло!» — обрадовался он. «Посмотрим, как подействует целебная боль». Игла вонзилась в бедро. Рекс дернулся, но тут же притих. «А теперь обедать. Схожу-ка я за супчиком. Авось похлебаешь». Виктор принес котелки со свежей водой и супом, поставил за загородку и убежал в штаб. Когда вернулся, увидел, что котелки по-прежнему не тронуты. Но Рекс растянулся, положив голову на лапы, блаженно щурился и облизывался. — Интересно, — недоумевал Виктор, — кого же ты сожрал? Может, мышонка задавил? Он опять натянул стеганые брюки и перелез через загородку. Осмотрел все, пол, стены, жерди. Никаких следов охоты. Виктор буквально ощупал весь закуток, но не нашел ни норки, ни щели. Арик скосил глазами и нахально облизывался. Тут уже в Громове заговорила профессиональная гордость. Чтобы разведчик не нашел следов пищи на 4 квадратных метрах, этому не бывать. Переворошил солому, встряхнул шинель. Никаких улик. А Рекс продолжал облизываться. Виктор уже было сдался, но в последний момент решил перетащить Рекса на шинель. Дал цепиться в штанину, зажал пасть, взял его на руки и захохотал. Под Рексом лежали грибы. 5 ядреных боровиков он уже съел. Валялись одни только ножки. Тут же несколько надкусанных опят и подберезовиков, но они, видно, не пришлись по вкусу. — Рекс, дружище, да ты, оказывается, вегетарианец? — смеялся Виктор. — Вот удивил. Ну ладно, ладно, не хмурься. Вегетарианцы тоже люди, то есть эти, как их, собаки. А грибную похлебку не хочешь? Витаминов там прорва, и попьешь заодно. Громов наполнил котелок грибами и помчался на кухню. Духовитый наваристый суп нес осторожно, боясь пролить. Сунулся было в блиндаж, но вспомнил, что собаки горячее не едят, и поставил котелок на сквознячок. Ждал, дул, прохаживался. Захотелось курить. Похлопал по карманам, пусто. Решил спуститься в блиндаж, шагнул за дверь и прилип к стенке. Над закутком Рекса была пробита вытяжная труба. После дождя на крыше блиндажа образовалась лужица. Теперь вода просачивалась и капала прямо в закуток. Рекс это заметил, улегся под трубой и начал ловить капли. Срывались они редко и не всегда с одного места. Одна шлепнет в глаз, другая в нос. Рекс придвигался и терпеливо ждал. Давным-давно остыл суп, затекли ноги, но Виктор не отрывался от стены. Потом чертыхнулся про себя и выскользнул за дверь. В 2 прыжка он был на крыше, быстро вычерпал лужу, углубил ямку, обложил ее стенки лоскутами толя и вылил суп в образовавшуюся воронку. «Так-то, Рекс!» — ухмылялся Виктор, представляя, как шлепают в его пересохшую глотку странноватого вкуса капли. «Не зря все-таки человек — царь природы. Надул я тебя, братец, по 1-е число. Подожди, я еще через эту трубу начну кидать свиную тушенку и сыпать гречневую кашу. Ну и головастый я мужик! Повезло тебе, Рекс, на хозяина!» С этого дня капитан Громов стал завсегдатаем кухни. То принесет грибов, то раздобудет мясо и собственноручно сварит похлебку. Свирепый, недоверчивый Рекс уже знал, в 7 утра и в 6 вечера из трубы начнет капать. 10 минут до этого в нем срабатывал будильник. Рекс начинал беспокоиться, но если в блиндаже находился Виктор, под трубу не полз. Однажды Виктор вылил в воронку суп, спустился в блиндаж и уселся на топчан. Рекс уже успел поймать несколько капель, но, увидев Громова, перевернулся на брюхо и отполз в сторону. В каком-нибудь 10 сантиметров от носа лилась струйка духовитой жидкости, но Рекс косил налитыми кровью глазами и не шелохнулся. Пришлось выйти и вылить воронкой еще полкотелка похлебки. Через пару дней Виктор начал спускать по трубе молоко, компот и даже клюквенный кисель. Но когда бросил кусок мяса, Рекс фыркнул, ощерился, выбросил его за жерди и напустил на этом месте лужу. — Понятно, — вздохнул Громов, — мясо пахнет моими руками. — Но я тебя и здесь надую. На другой день он поджарил кусок мяса, подцепил его вилкой, насадил на прут, чтобы обдуло ветерком, и сбросил в трубу. Часы показывали 6, и Рекс уже лежал на своем обычном месте. Он чувствовал, как сверху просачивается запах ненавистного ему человека, но знал, скоро этот запах исчезнет, и можно будет вволю попить. И вдруг на морду свалился кусок мяса. Рекс отпрянул, взъерошил загривок, принюхался. Ноздри втянули такой аромат, что в желудке заныло, заскребло, а рот наполнился слюной. Рекс облизнулся и потянулся к мясу. Нет, человеком не пахнет. Но когда Рекс почувствовал забытый вкус на языке, по ноздрям опять ударил тот же самый ненавистный запах. Рекс взвыл, выплюнул мясо и с остервенением вытолкнул за жерди. Когда Виктор спустился в блиндаж, Рекс так его облаял, что он сразу все понял. Собака злилась не столько на него, сколько на себя, чуть-чуть не дала себя обмануть. «А не загляни, Виктор, в трубу, не шибануло бы Рекса по ноздрям, и съел бы он это мясо за милую душу». Виктор перелез через загородку, дал Рексу вцепиться в штанину, связал пасть и принялся за раны. Они уже затянулись и больше не гноились. Виктор сделал примочки, поменял бинты, а когда достал шприц и вонзил в бедро, Рекс даже не дернулся. Но с лапами дело обстояло скверно. Все так же раздуты суставы, так же дряблы мышцы. Ничего, Рекс, ничего. Недели две у нас есть. Ты пойми главное. Встанешь на ноги — будешь жить. Громов присел на корточки и говорил, легонько поглаживая лоб и загривок собаки. Рекс напрягся, затаил дыхание, прижал уши. Вот она, рука врага, совсем рядом. Да и до горла можно достать. Но пасть связана, ничего. Рекс терпелив, он подождет, а потом перегрызет эту глотку и к хозяину. Ах, хозяин, хозяин, разве так он гладил, разве так дышал, разве так говорил, а его запах? От этих воспоминаний Рекс даже зажмурился и блаженно потянулся. Виктор глазам не поверил. Неужели Рекс привык к его руке? Неужели признал в нем хозяина? К счастью, он не поддался порыву и не развязал пасть. Но Виктору так хотелось сделать что-нибудь хорошее, что он всадил Рексу еще один укол. А потом принес свежего ароматного сена и припорошил его нарванной по дороге травкой. Рекс поднял голову и заинтересованно следил за работой человека, но когда Виктор бросил на новую постель свою пропахшую потом шинель, надежды Рекса рухнули, и он отвернулся. Но тут же спохватился и пополз под трубу. Виктор взглянул на часы. — Даже в этом ты, немец! — воскликнул он. — Подумаешь, опоздал ты всего на 15 минут! Последние слова он говорил уже на ступеньках, потом вспомнил, что забыл развязать пасть, и вернулся. Узелок бинта так затянулся, что распутать его ногтями никак не удавалось. Тогда Виктор нагнулся и вцепился в узел зубами. Рекс обмер. Никогда враг не был так близко, никогда так сильно им не пахло, в общем-то, не такой уж скверный запах. Но какова наглость? От беспомощности и бессилия у Рекса заныли скулы и заребило в глазах. Когда Виктор почувствовал, что щека его стала влажной от пота, когда разогнулся и увидел, как из глаз Рекса скатывается слеза, Он совсем растрогался, схватил забинтованную морду и чмокнул прямо в нос —